Глава 30. В поисках мести. Сэньмо оставил золотой слиток себе и сказал: «Сосредоточься на совершенствовании, здоровяк. Я приду к тебе завтра, и никогда не заходи в боковой зал дворца. Живущий там дьявол очень хитрый». Демоническая обезьяна кивнула. Сэньмо тут же отправился обратно в деревню и вскоре уже был на ее окраинах. Он издалека увидел две бумажные лодки, стоявшие на якоре в небе у ворот. Бумажные журавли приземлились под деревьями за деревней, но ни на них, ни в лодках никого не было. Должно быть, все вошли внутрь. Когда Цаньмо вошел в деревню, он увидел старца, который, находясь на лодке, тогда отдал распоряжение уточнить у него дорогу, сидящего лицом к лицу со старейшиной деревни и разговаривающего с ним. «Я слышал, что бабушка Сы из вашей деревни выдающаяся ремесленница, поэтому мы пришли попросить ее сшить нам одежду». Старейшина деревни спросил: «Могу ли я рискнуть спросить, какой вид размер одежды она должна для вас изготовить?» Старец ответил: «Мне нужно, чтобы она пошила погребальную одежду в общей сложности 9 комплектов. Что касается размеров, мы хотим, чтобы они совпадали с размерами всех жителей этой деревни. Кроме того, я слышал, что плотничные изделия старика Ма также неплохие, поэтому я бы хотел попросить его сделать 9 гробов. Что касается длины, пусть она тоже соответствует росту каждого жителя этой деревни». Внезапно старец увидел, как пришел Цаньмо, и сделал удивленное лицо. «Извините, я немного ошибся. Мне понадобится 10 погребальных костюмов и 10 гробов. Цяньцю, вытащи оплату». Человек по имени Цяньцю вышел вперед и помахал рукой. Одна из бумажных лодок приплыла из-за пределов деревни и приземлилась рядом со старейшиной деревни. Цаньмо сразу увидел, что на лодке на самом деле находилось множество не предвещающих ничего хорошего вещей, такие как бумажные грамоты, слитки, свечи, белый похоронный флаг и тому подобное. Старец приказал остановить лодку в деревне и сказал: «Это оплата за 10 погребальных костюмов и гробов. Могу ли я спросить, смогут ли бабушка Сы и старик Ма закончить работу сегодня? Говоря откровенно, я хочу использовать их как можно скорее». Одноногий, кузнец, целитель до этого времени были заняты своими делами, но внезапно затихли. Бабушка Сы поклонилась и улыбнулась. 10 похорон сегодня? Вы и правда спешите, дорогой клиент?» Старый Ма подошел и холодно сказал: «Я работаю быстро, поэтому гробы будут готовы сегодня. Соизволит ли старый господин немного подождать?» Старец улыбнулся. «Я признаю, что сильно вас подгоняю, но уверен, что меня окружают талантливые люди, которые успеют сделать все быстро, правда?» Бабушка Сы взглянула на слитки и свечи и холодно улыбнулась. «Если вы спешите одеть костюмы, я могу сделать их прямо сейчас. По стечению обстоятельств, я как раз недавно купила несколько совершенно новых рулонов ткани». Старец приподнялся со стула. «Спасибо за понимание, бабушка». Бабушка Сы подошла к своему дому, чтобы достать несколько рулонов ткани. Со взмахом ее руки они развернулись в воздухе, и к ним самостоятельно подлетела пара ножниц. В громком сопровождении клацания за короткое время одежда начала принимать соответствующую форму. Затем серебряные иглы вылетели из корзины с привязанной к их концам ниткой. После того, как они немного полетали в небе, погребальная одежда была готова. В то же время старый Ма подошел к огромным ивам и выпустил из своих пальцев зеленую ци, которая окружала деревья, издавая звуки, как от трения пилы. Вскоре после этого из огромных стволов деревьев были выпилены несколько белых гробов. Деревянные гробы вылетели и приземлились посреди деревни. Также сделала и одежда бабушки Сы. С мягкими взмахами ее рук погребальные костюмы один за другим приземлились на гробы. Старый Ма сделал несколько шагов вперед и холодно сказал: «Вы принесли довольно много денег, поэтому я изготовил еще 2 гроба в подарок. Всего 12 гробов. По одному для каждого из вас. И все они сделаны под ваши размеры, так что они будут слишком длинными или короткими, если вы все в них ляжете. Довольны ли вы моим мастерством, старый господин?» Бабушка Сы улыбнулась. «Я также сделала 2 дополнительных комплекта погребальной одежды, которые определенно подойдут». Старец усмехнулся. «Доволен? Я определенно доволен». Цаньму чувствовал, что атмосфера становится все более и более своеобразной. Он подсчитал и понял, что людей в зеленой одежде вместе со старцем было ровно 12. Целитель подошел со зловещим выражением, и все же его голос был очень нежным. Судя по акценту старого господина, вы не местный. Кажется, что это акцент с южной границы, я прав?» Старец ответил с приятной улыбкой. «Правильно, мы с южной границы, возле которой находится река Ли». Одноногий подошел, его лицо сияло от улыбки. «Я слышал, что там, неподалеку от реки Ли, расположена большая секта, называемая «Секта реки Ли». И в ее рядах есть много почетных мастеров. Я также слышал, что лидера секты реки Ли зовут Му Бэй Фэн. Его божественное искусство достигло совершенства, и, по слухам, он может остановить речной поток одним взмахом реки». Старец сразу ответил. «Я польщен. Я не достоин такой похвалы. Да, я и правда Му Бэй Фэн. Наша секта реки Ли — просто небольшая группа единомышленников, которая всего лишь пытается заработать на жизнь. У меня есть 5 младших братьев, которых все уважают и называют 5 старейшинами реки Ли». Сердце Циньму пульсировало, а выражение его лица слегка изменилось. 5 старейшин реки Ли разве не были теми, кого убила бабушка Сы? Может быть, Му Бэй Фэн привел сюда своих людей, чтобы отомстить за них? Он специально заказал 10 гробов и 10 погребальных костюмов, которые были явно рассчитаны на всех жителей Циньлао. Убив жителей деревни, они оденут их костюмы, поместят в гробы и сразу похоронят, после чего сожгут слитки и запалят свечи в качестве приношения. Бумажные лодки и журавли также были подготовлены для трупов жителей деревни. Му Бэй Фэн покрутил нефритовое кольцо на своем большом пальце и спокойно сказал. 2 года назад императорская семья выдала приказ, который нам лично принес имперский наставник. Когда он добрался до нашей секты реки Ли, он сел, чтобы поговорить со мной о пути боевых искусств. За считанные минуты ему удалось меня переубедить, и я добровольно принял имперский приказ, поблагодарив императора за его милость. Я обязан императору и имперскому наставнику за то, что они поверили в меня, даровав звание губернатора префектуры 5 ростков, которое соответствует чиновнику 2-го ранга. Затем имперский наставник наградил 5 старейшин реки Ли званиями вице-губернаторов, нижестоящими чиновниками 3-го ранга. Однако мы все-таки бродяги, хоть и имеем официальные позиции, нам все равно нравится путешествовать. Старейшина деревни улыбнулся. Империя вечного мира — это секта, замаскированная под империю. Имея человека, первого после богов по силе, в качестве помощника императора, империя становится все сильнее, из-за чего многие секты решают к ней присоединиться. Это позволяет ученикам из разных сект вступать в армию, завоевывать новые территории. Брат Му когда-то имел свободу и власть, но, став чиновником, обязан соблюдать закон императорской семьи. Понятно, почему ты к этому не привык. Му Бэй Фэн ответил. Поэтому мои младшие братья взяли передышку и пошли в поход, взяв с собой великие руины 5 учеников реки Ли. Это были ученики, которых приняли к себе мои братья, каждый из них был талантлив по-своему, и они пошли сюда, чтобы отточить свои боевые навыки. Слепой подошел со своей бамбуковой тростью и сказал. 5 старейшин реки Ли пришли в великие руины для тренировки и даже привели своих учеников. Великие руины — очень опасное место. Я боюсь, они могли попасть в беду. Му Бэй Фэн вздохнул. Верно, великие руины слишком опасны, и в них полно ужасных людей. От них не было ни слуха, ни духа вот уже 2 месяца, и после такого длительного отсутствия я понял, что что-то пошло не так. В итоге я пошел их искать, и по воле случая нашел место, где мои 5 младших братьев умерли. Из ран на их костях я понял, что настолько ужасное убийство мог совершить только мастер секты Небесного Дьявола с маленьким ростом, приблизительно как у бабушки Сы. Он покачал головой и продолжил. Вскоре после этого я добрался до долины, в которой нашел место погибели их учеников. Их трупы были изуродованы дикими зверями. Какая ужасная смерть. Судя по ранам на трупах, тот, кто их убил, должен быть молодым практиком, вроде того вашего маленького брата. Я услышал, что в вашей деревне есть портной плотник, поэтому я пришел купить гробы и погребальные костюмы для людей, которые убили моих младших братьев и их учеников. Осталось только их одеть и положить внутрь. Его лицо приобрело слегка заносчивый вид. Я, возможно, чиновник, но я привык к воле. Я не люблю закидонов имперской семьи, поэтому давайте разрешим этот вопрос в бою. Я пришел, чтобы отомстить за своих младших братьев и их учеников. Цэньцю! Проговорив имя, старец внезапно перестал говорить и закрыл рот. Позади него появился молодой практик и посмотрел на Циньму. Это был человек, отблагодаривший его золотым слитком за помощь. «Мой младший брат Сюй умер от навыка ножа, который был исполнен простой палкой. Младший брат, я вижу настоящий нож у тебя за спиной. Ты не против достать его и продемонстрировать мне свой навык?» Цэньму колебался и поглядывал на бабушку Сы, старейшину и остальных. Бабушка Сы не смогла сдержаться и заговорила. «Мэр, южная граница имеет дикие обычаи. Их способы ведения дел беспощадны, и они никогда не проявляют милосердия. Если он попросил тебя достать свой нож, ты должен просто сделать». «Заткнись!» Старейшина предупредительно прокричал, прерывая речь бабушки Сы, потом спокойно продолжил. «Они пришли сюда, соблюдая правила мира боевых искусств, и не использовали силу имперской семьи или наставника, чтобы забрать у нас возможность хитрить. Не нарушай правил! Никому нельзя помогать, Саньмо!» Своим внушающим страх взглядом старейшина деревни посмотрел на Саньму и холодно сказал. «Саньмо, гробы и погребальная одежда находятся прямо там. Если ты мягкосердечный, один из гробов будет твоим. Умрет либо он, либо ты. Он уже бросил тебе вызов на дуэль. Так почему ты уставился и стоишь?»